Хвост змеи. Райден спустился по каменным ступеням к двум камерам, расположенным под главным строением замка Хэйян. Достигнув низа, он услышал звуки рвоты, почуял кровь. Услышав, что императорские гвардейцы заперли пойманного мальчика в камере в подземельях замка, Райден направился туда. Но Раку опередил его. Как и в случае с Такедой Ранмару, император решил взять на себя допрос мальчика. Райден уже остерегал его от подобного. Такие вещи были ниже достоинства небесного повелителя, и они не остались без внимания солдат. Самураев, которые служили Раку. Тех, кто соблюдал строгий кодекс чести. У подножия каменной лестницы Райден наткнулся на солдата, опорожнявшего желудок от его содержимого. Это не был неопытный воин. С возрастом его черты лица сморщились, а броня в некоторых местах выцвела. Тем не менее звук его рвоты продолжал эхом разноситься по призрачному лабиринту. Райден замедлил шаг, пока не приблизился к двум камерам. Он встал позади своего младшего брата, который был одет в ту же роскошную одежду, что и ранее вечером на сорванной свадебной церемонии Райдена. Левая рука Раку висела на льняной перевязи. Кровь окрасила в красный все его плечо. Ранение, которое нанес несостоявшийся убийца, не было поверхностным. Только волею случая стрела прошла чуть выше, чем надо. Возможно, то была не случайность. Возможно, все это было частью более крупного плана. Райден задумался, обращая внимание на пустую камеру, в которой содержался сын Такеды Сингена. После покушения предателю удалось скрыться. Райдену это не казалось простым совпадением. Искаженный крик прервал его мысли. Запах крови и горелой плоти сгустился у него в горле. Райден закашлялся. Его глаза заслезились от пелены маслянистого дыма. Когда его зрение прояснилось, он перевел взгляд на пленника, лежащего на полу камеры. Потрясение охватило его изнутри, заставляя мышцы живота сжаться. «Раку!» — прошептал он в ужасе. Его младший брат покосился на него. Черты его лица были спокойными, если не считать хмурой складки у губ. «Брат, призываю тебя не забывать, к кому ты обращаешься». Засохшая кровь окрасила его пальцы. Испачкала подол его золотых одежд. Райден потряс головой. Поклонился, прежде чем заговорить. «Прошу вас, мой повелитель. Я умоляю вас, не стоит продолжать. Такие вещи ниже вашего достоинства». Он повторил те же слова, которые говорил своему младшему брату всего несколько дней назад. Хотя Раку улыбался, пятна гнева покрыли его кожу. «Не указывай мне, что делать, брат. «Мой повелитель». Раку развернулся, его одежда закружилась в грязи. «Сегодня была пролита кровь твоего императора. Наш самый опасный пленник, угроза самому моему существованию, сумел сбежать в хаосе, который он, вероятно, сам и организовал. Именно по твоей просьбе я не казнил господина Ранмару так долго. Где он, Райден? Найди его немедленно! Как смеешь ты беспокоиться о чем-то другом?» Его пронзительный голос задрожал, отражаясь от стропил. Разочарование сжалось в горле Райдена. Ведь именно он просил младшего брата казнить Ранмару сразу после его доставки в замок. Но также правдой было и то, что с тех пор он поменял свою позицию по просьбе своей невесты. Еще один факт, не ускользнувший от его внимания. Сделав осторожный вдох, Райден опустил голову в низком поклоне. «Я прошу прощения, мой повелитель. Я ожидаю ваших приказаний». Раку кивнул, затем повернулся к солдатам, окружавшим распростертого мальчика. На лице, по крайней мере, одного из них было отвращение. Но Райдена гораздо больше беспокоил гвардеец, которому было поручено удерживать пленника на месте. Казалось, что этот молодой человек наслаждается видом страданий пленника. Никогда прежде в своей жизни Райден не видел ничего столь тревожного. Мальчик лежал лицом вниз на утрамбованной земле. Вокруг него блестела грязь. Его тело было месивом из крови и тщательно содранного мяса. Тело, обезображенное до неузнаваемости. Даже слабый звук, сорвавшийся с его губ, казался нечеловеческим. Райден понимал, что невозможно добиться ответов или подсказок у этой разбитой человеческой оболочки. Часть его желала узнать, собирался ли его младший брат должным образом расспросить мальчика, прежде чем погрузиться в это безумие. Глядя на сияющие глаза и безмятежную улыбку Раку, Райден понял ответ, даже не спрашивая. «Добейся от этого предателя признание в том, кто приказал ему спрятать лук и стрелы», сказал Раку солдату, удерживавшему мальчика. «Мальчишка в его возрасте не смог бы выстрелить из лука с такого расстояния. Должно быть, он кому-то помогал. Если он скажет, кто это был, я оставлю его в живых». В живых? В его нынешнем состоянии мальчик продержится в лучшем случае до рассвета. Райден наблюдал, как император пытается сцепить пальцы за спиной, как будто находился на вечерней прогулке. Движение натянуло его повязку, заставив скривиться. Безошибочный гнев отразился на его чертах. «Продолжайте», — сказал Раку своим солдатам. «Покажите предателю милость Инако». У мальчика уже не было сил кричать. Лица солдат вокруг, за исключением того, кто прижимал пленника к земле, умоляли о помиловании. Солдаты, прошедшие битвы, больше не могли выносить эти зверства. В этом не было чести. Неуверенность, укоренившаяся в Райдене, продолжала цвести в темноте. Его мать однажды сказала ему кое-что. Всего единожды. Вскоре после известия о смерти отца Райдена она посмотрела прямо на него. Ее глаза что-то искали в его лице. Райдену всегда было трудно читать эмоции матери. Она отказывалась показывать их кому бы то ни было. Никогда не сражалась открыто и откровенно, ни разу не сказала недоброго слова, за исключением тех раз, когда предупреждала его об опасности поддержания близких отношений с его младшим братом. Но в то хаотичное утро, после смерти его отца, его мать сказала Райдену нечто ясное и недвусмысленное. «Раку не должен править», — мягко сказала она. «Он хвост змеи». Услышав ее слова, Райден отшатнулся. «Он наш император, матушка. Никогда больше не говори мне таких вещей, если вам дорога ваша жизнь». Она поклонилась, широко поднимая локти, словно в знак смирения. «Если вы беспокоитесь, что он заставит вас покинуть двор, то я знаю, что он этого не сделает», — в качестве утешения произнес Райден. «Я беспокоюсь не за себя, сын мой, но я благодарю тебя за заботу. Ты настоящий принц среди мужчин. Я постараюсь больше не докучать тебе такими вещами». Затем его мать ушла. Когда она удалилась, то, казалось, унесла все тепло с собой. Она всегда так делала, когда ненависть изливалась на нее со всех уголков двора. Его мать всегда кланялась, подставляла другую щеку и высасывала все тепло из комнаты. Райден никогда раньше не понимал, как она может игнорировать оскорбления, которые ей бросали. Но теперь он догадывался, почему. Его мать сделала это, чтобы подать ему пример, чтобы призвать его быть выше пауков при дворе. И что Райден сделал в ответ? Он оставил ее, чтобы служить своему императору. «Мой повелитель», — сказал наконец Райден, — «пожалуйста, позвольте мне взять на себя ответственность за допрос этого пленника. Вы были ранены, и я беспокоюсь о вашем здоровье. Вы основа нашей империи, ее бьющееся сердце, и ваша безопасность имеет первостепенное значение. Пожалуйста, позвольте нам защитить вас от предателей среди вас». Некоторое время Раку изучал его, склонив голову набок. «Какое великодушное предложение с твоей стороны, брат. В конце концов, это твоя брачная ночь. У тебя есть более приятные дела, которыми можно заняться». «Я живу, чтобы служить своему государю и никому другому». Когда он снова поклонился, Райден позволил маленькому предмету, спрятанному в рукаве Касаде, упасть на его ожидающую ладонь. Мгновение прошло в полной тишине. Единственными слышимыми звуками было прерывистое дыхание присутствующих, сломанный хрип измученного мальчика. «Прекрасно!» — наконец кивнул Раку. Его глаза сверкнули. «Сообщи мне, если будут какие-нибудь новости». Райден снова поклонился. Наблюдал, как его младший брат уходил, а его грязное одеяние скользило за ним. Как хвост змеи. «Держи его ноги крепче», — приказал Райден солдату, который, казалось, наслаждался видом такой жестокости. «Да, мой господин!» Солдат встал, туже натягивая цепи. Райден опустился на колени рядом со сломленным мальчиком. Наклонился вперед, пока запах его опаленной плоти не застрял у него в горле. Он подобрался ближе. Резкий запах металлических кандалов мальчика смешался с лужей крови и рвоты вокруг него, отчего Райдена самого чуть не вырвало. «Думаешь, ты можешь лгать своему императору?» — начал он, хотя от этого зрелища его тошнило. От его участия в нем. «Но мне ты не будешь лгать, мерзавец!» Райден схватил мальчика за волосы на затылке, и его рука тут же стала скользкой от пота и крови. «Я покажу тебе, что бывает с дураками, которые предают своего небесного повелителя, которые хотят остановить бьющееся сердце нашей империи!» Он придвинулся ближе, понизив голос до шепота, и черты его лица наполнились угрозой. Вместе с этим движением он крепче сжал в руке маленький металлический предмет. «Бросайся на меня!» — выдохнул он рядом с ухом пленника. «Отвечай, предатель!» Райден снова дернул мальчика за волосы. Мальчик так сильно выпучил глаза, что Райден увидел в них проступающие вены крови. Райден кивнул, одновременно ослабляя хватку, позволяя своей угрозе повиснуть в воздухе, будто того он и добивался. Будто в этом и была его правда. Попытка мальчика броситься на него была слабой, но этого было достаточно. С криком все солдаты бросились к ним. Райден вонзил крошечное лезвие между ребрами мальчика рядом с его сердцем, а затем убрал нож обратно в рукав. Рана не убьет пленника мгновенно, но позволит ему умереть значительно быстрее. Это было большее, что мог сделать Райден. Если его брат обнаружит, что он помог этому мальчишке, проявив к нему милосердие, Райден не мог представить, что сделает Раку. Мальчика снова прижали к земле. Когда Райден поднялся на ноги, в воздухе раздались гневные крики и звуки ударов о разбитую плоть. Мальчик смотрел на него. Кровавые слезы катились из его глаз. Райден не мог дышать. Раку не должен править. Слова его матери кружились в его голове, как навязчивая песенка.